окном. Чурьомуха колышется, распускает лепестки свои. За рекой знакомый голос слышится, да поют всю ночку соловьи. За рекой знакомый голос слышится, да поют всю ночку соловьи. Сердце девичья забилось сладостно, ах, как все цветет сейчас в саду. Жди меня, мой ласковый, мой радостный, я к тебе в заветный час приду. Жди меня, мой ласковый, мой радостный, я к тебе в заветный час приду. За окном осенняя распутица, так безлюдно рано поутру, только листик запоздалый крутится, только птицы зябнут на ветру, только листик запоздалый крутится, только птицы зябнут на ветру. Ах, зачем тобою сердце вынуто? Для кого теперь твой свет и взгляд? Жаль не то, что я тобой покинута, жаль, что люди мало говорят. Жаль не то, что я тобой покинута, жаль, что люди мало говорят.